Лаквилан. Крепко зажав подвеску в кулаке, Аня вместе с Кристофером покинула пещеру, ставшую гробницей. «Как он это назвал?» — спросил Кристофер, как только они вышли на солнце. Аня протянула ему ладонь, на которой лежал, поблескивая на солнце, маленький кружок, влажный от драконьей слюны. «Лаквилан». Она вытерла слюну о рукав и надела цепочку на шею. «Интересно, знала ли ее мама, что это такое? Или тоже думала, что это просто подвеска?» «Лаквиланы показывают будущее». «Ничего подобного», — резко произнес чей-то низкий голос. «Это неправда». «Наравирала!» Она затаилась в кустарнике на равнине, но коровы обходили ее стороной. «Наравирала! Ты же не хотела приближаться к драконам!» — воскликнул Кристофер. «Вы слишком долго не возвращались. Еще немного, и мне пришлось бы спуститься за вами в пещеру». «Рискнуть своей жизнью?» Сфинкс тронула грудь мальчика своей могучей лапой. «Да». «Почему ты сказала, что лаквиланы не предсказывают будущее?» — нахмурила брови Аня. «Они предсказывают». «Не существует готового будущего. Мы творим его сами. Лаквилан показывает лишь один из возможных вариантов, тот, о котором ты мечтаешь, и подсказывает, как его достичь. Но это еще не будущее. Никто и ничто на архипелаге не может с точностью предсказать настоящее будущее». «Это не важно. Это уже мелочи», — подумала Аня, которая сгорала от желания действовать. «Главное, чтобы Лаквилан показал мне то, о чем я мечтаю. Как освободить папу. Пусть покажет, как доказать всем, что Клод — убийца». Она тут же получила сильный удар клювом от Галлии. «Предсказания так не работают. И лаквиланам лучше храниться в пещерах у драконов. Эти штуки способны свести с ума. Они заставляют мечтать о том, что никогда не сбудется. Пытаясь добиться предсказанного, владельцы лаквиланов нередко становятся безжалостными и жестокими. Но никто не имеет права на гарантированное будущее до того, как оно наступит». «Но дракон велел мне использовать лаквилан». Аня крепко сжала подвеску в кулаке. Она никому ее не отдаст и попробует задействовать сразу, как только они вернутся на Глимт. Наравирала летела назад стремительно, без остановок, без устали, час за часом, взмахивая широкими крыльями. Аня сидела, припав к ее спине, и слушала, как свистит ветер в ушах. Ириан и Найтхенд уже ждали их на лужайке, взволнованные и встревоженные. Они были не одни. При виде их гостя Наравирала на мгновение замерла в воздухе со вскинутыми крыльями, и Аня от неожиданности дернулась и чуть не свалилась с ее спины. Но Наравирала уже возобновила полет и плавно спланировала на лужайку. В траве сидел сфинкс. Даже сверху было видно, что он гораздо моложе Наравиралы и что он рассержен и нервничает. «Белхип!» — воскликнула Наравирала, подбегая к гостю. Он поклонился ей покошачьи, припав на мощные задние лапы и ткнувшись носом в землю. «Мама, в чем дело? Я же тебе объяснила, что у меня проблемы с драконами и людьми. Вернусь, как только... Теперь у тебя проблемы и со сфинксами». Белхип задыхался, но не от усталости, а от ярости. «Мертвый сфинкс! Не на нашей горе, в Леодвине! Его нашли у ручья неподалеку от драконьей пещеры. Он был юным, но имел пытливый ум. Думаю, решил самостоятельно выяснить, в чем причина этого потока смертей среди драконов. И теперь он сам мертв. Наш народ требует твоего возвращения, иначе...» «Я приду», — перебила его Наравирала, потом обернулась к Ане и Кристоферу. «Извините, но я не могу остаться». Она коснулась языком драконьих ожогов, темнеющих у девочки на лице и руках, и к величайшему Аниному изумлению боль сразу прошла. Кристофера Наравирала вылизывала дольше, поскольку его обожгло сильнее. Потом посмотрела на него долгим взглядом. «Прощай. А сейчас идите оба в дом. Мне надо поговорить с Ириан и Найтхендом». «Почему?» — начал Кристофер. «Мы тоже хотим послушать», — подхватила Аня. Но стоило сфинксу прищурить глаз и бросить на них взгляд, всего один. Оба замолчали. Спорить с таким взглядом было невозможно. Как только дети удалились, Наравирала повернулась к Ириан и Найтхенду. «Как ваши поиски? Сфинксы знают, что вы ищете. Мы ищем это тоже». «Пока никак», — покачала головой Ириан. «Но мы не теряем надежды. Редвин собрала кое-какие слухи на востоке, и среди нереид тоже ходят разговоры». «В таком случае желаю удачи. Жизненно важно, чтобы вам повезло раньше, чем другим, менее щепетильным». «Знаю», — ответил Найтхенд. «Только об этом и думаю». Наравирала сдержанно улыбнулась, показав острые зубы. «Только об этом?» Она перевела взгляд с Найтхенда на Ириан и обратно. Если я что-то узнаю, пришлю новости с рототосками». Потом раскрыла крылья. «Берегите друг друга. Звезды говорят, что впереди нас ждет еще много крови и хаоса». Аня жестом поманила Кристофера за собой. Зайдя в ее комнату, они подошли к подоконнику, и девочка сняла с шеи цепочку и подставила Лаквилан под лучи солнца. «Можно посмотреть?» — попросил Кристофер. «На ней всегда была надпись?» — поинтересовался он, повертев подвеску в руках. «Что?» — Аня выхватила у него серебристый диск. «Слюна дракона!» — догадался мальчик. Он протер подвеску языком. На обратной стороне кружка были нацарапаны значки, которые, возможно, складывались в слова, но такие письмена Аня видела впервые. «Может быть, это инструкция, объясняющая, как пользоваться Лаквиланом?» — нахмурилась она. «Погоди, а вдруг мы расшифруем надпись с помощью зуба сфинкса?» Но как Кристофер не старался, надпись оставалась непонятной. Подлетела Галлия. «По-моему, это кентаврийская надпись», — сообщила она. «Так пишут кентавры. Спросите у Ириан, она здесь самая ученая». Ребята отправились в кабинет к Ириан, но и та не смогла прочитать надпись. «Послушай, Аня», — сказала она, задумчиво поворачивая диск, — «Лаквилан не самый подходящий для тебя инструмент. Смотри, я составляю список тех, кто может нам помочь. Маги, дриады, летающий сенат, президенты, советники». «Нет, некогда! Мне поможет Лаквилан!» «Ну, если ты настаиваешь», — со вздохом сказал Ириан, — «тогда тебе нужна книга, кентаврийский словарь. Но найти его очень трудно». «Тебе всегда и во всех случаях нужна книга», — заметил Найтхенд. «Подозреваю, что, повстречав Мантикору, ты начнешь искать книгу, чтобы прочитать о ней побольше». Он улыбнулся. «А во дворце есть этот словарь?» — спросил Кристофер. Ириан покачала головой. «Когда мы сюда приехали, здесь не было ни одной книги. Все, что вы видите, я привезла с собой». Редвин лизнула лапу и надменно потерла свой рог. «Я же вам говорила. Библиотека Глимта запряталась, засекретилась, запропалась. Но рототоски уверяют, что туда ведет потайная дверь». «Ну да», — хмыкнул Найтхенд. «А еще они уверяют, что однажды я съел на завтрак целого каркадана. Это, конечно, очень лестно для меня, но все равно вранье». Аня посмотрела на рототоску. Та ответила ей твердым, немигающим взглядом. «Я верю, Редвин», — сказала девочка. «Думаю, нам надо отыскать пропавшую библиотеку». «Мы уже искали, но не нашли», — ответил Найтхенд. «Но ведь вы искали ее без нас», — заявила Аня. «У вас не было ни Кристофера, ни Джакулуса, ни двух Гаган. А у Гаган знаете, какие острые глаза? Как клювы. И у вас не было меня». Редвин аж подпрыгнула от удовольствия. 3, 4, 5, мы идем искать. Перекопаем все сверху вниз и перероем снизу вверх», — воскликнула она. «Ты же любишь искать, Найтхенд». «Только то, что можно приготовить и съесть», — ответил тот. «А искать иголку в стоге сена — это не мое». «Но...» Тут Найтхенд покосился на Ириан. Она поймала его взгляд и коротко улыбнулась, отчего он вспыхнул до корней волос. «Но в данных обстоятельствах я, пожалуй, сделаю исключение».